Через неделю, как предсказал доктор Люме, Жорж встал с постели. Рана не загноилась и затягивалась. Женщины присели в салоне возле дивана, на котором Бланше время от времени отдыхал. Госпожа Амбра шила, Моника болтала. «Нет, вы еще не можете вернуться в Версаль. Вашей аудитории придется подождать недельки две. До рождественских каникул, до Нового года. Во-первых, вы мой раненый и должны мне повиноваться». В этом «вы» чувствовалась нежность интимного «ты», которое она не решалась произнести даже в часы их признаний. Это забавляло госпожу Амбра. Они воображали еще, что можно скрыть любовь. «Я ваш раненый, это верно. Но и без того я внес достаточно беспокойства в жизнь наших друзей». Госпожа Амбра опустила работу на колени. «Дядя Жорж, это скучно. И, наконец, как мне здесь нехорошо, но мои работы, ваши дела... Признайте, что мы вам просто надоели. Хотите, я скажу вам, кто вы такой, дядя Жорж? Вы неблагодарное существо». Она хитро улыбнулась, соединяя их ласковым взглядом. «Нет, мой дорогой, мой добрый друг, я не неблагодарный. Я вечно буду помнить, что здесь, на этом диване, где вы сейчас заставляете меня лежать, Моника сжала мои руки таким пожатием, которое сказала, что ничто нас больше не разъединит. Этому дому, вам, Амбра, я обязан моим счастьем». Госпожа Амбра стремительно встала. Ее сухое лицо подергивалось от волнения. Подойдя к дяде Жоржу, она поцеловала его в обе щеки, потом повернулась к Монике. Та тоже машинально и растерянно встала. «А теперь очередь за моей племянницей». При этих словах, вызывающих самое дорогое воспоминание их дружбы, Монике почудилось между ними улыбающееся лицо ее воспитательницы. Тетя Сильвестра отождествлялась с госпожой Амбра. Моника долгим поцелуем приникла губами к другу, заменившему в ее сердце покойную. Словно сквозь дымку своего прошлого, она целовала настоящую мать. «Знаешь, что мне пришло в голову, девочка?» — сказала госпожа Амбра, овладев своим волнением. 24-го этого месяца исполнится ровно 4 года, как твоя бедная тетя приезжала сюда есть жареную колбасу и рождественского гуся. Я видела ее тогда в последний раз. В среду, через 2 недели, мы собираемся здесь опять. Будем встречать Рождество, думая о ней. Как радовалась бы она твоему счастью». Вернувшись к своим занятиям, Жорж и Моника все же виделись ежедневно. Он несколько раз завтракал на улице Баити. В другие дни она ездила в Версаль, обычно на одном из автомобилей Чербальевой, на дачу к Бланше, на авеню де Сен-Кло. Это был старый дом, слишком большой для него одного, с огородом, курятником, сараем, откуда она велела убрать весь хлам, превратив его в гараж, но его можно было устроить уютно. Старая прислуга, давным-давно живущая у господина Жоржа, очень приветливо приняла Монику, угадывая в ней будущую хозяйку дома. Однажды, когда Моника приехала поездом и раньше обычного, Жорж упросил ее остаться обедать. Чудесный обед и красивая сервировка поразили ее своей неожиданностью. Когда, любуясь мимозами и розами, украшавшими стол, она выразила свое удивление, он сознался: «С тех пор, как вы впервые вошли в этот дом, не было часа, чтобы я не мечтал о том дне, когда вы навсегда останетесь со мною. Вот почему каждый вечер все в доме вас ждет». Она нежно оглядела маленькую гостиную, где он работал и где они сейчас обедали, патриархальную мебель. Да, для нее теперь весь мир сосредоточен в этих стенах. Вставая, он поцеловал ее руку. Он был трогателен в своей чистой радости, в своей робости, сквозь которую угадывается страстное желание. Но когда, обняв ее, он, наконец, решился высказать свою затаенную мечту, она отрицательно покачала головой. «Нет, Жорж, не сегодня. Прошу вас». Напрасно он умолял ее, обнимая. Моника стыдливо ускользала от этих объятий. Но когда он грустно отстранился, Моника, волнуясь, взяла его за руку. «Простите, Жорж, я не знаю, какое чувство меня удерживает. Мне кажется, что я еще не достойна вас. Подождите, дайте мне время заслужить вас. И не смотрите так, не огорчайте меня. Я вам обязана всем, я вам принадлежу». «Так почему же?» «Не знаю. Нет, нет, не сейчас». Она сердилась на себя, видя его молчаливую грусть, а по дороге к вокзалу раскаивалась, не понимая, что могло ее удержать в ту минуту от объятий, когда все существо рвалось навстречу страсти. Какая сила восторжествовала над желанием отдаться ему? Что это? Бессознательные предсмертные конвульсии прежней Моники, расшвырявшей повсюду сокровища духа и тела? Или это боязливо расцветала новая Моника, так похожая на ту, что когда-то с верой открывала душу навстречу жизни? Она снова чувствовала себя невестой, но под мальчишеской нежностью вернувшейся весны горел яркий, сжигающий пламень. В ее спокойных движениях, в милой сдержанности, появилась бессознательная новая женственная грация. Чербальева с удивлением наблюдала, как она снова входит в роль хозяйки в магазинах на улице Байти. Моника велела выбросить из письменного стола все бумаги, скопившиеся в нем за 2 года. Весело, с давно забытым увлечением, она принялась за работу. Набрасывала план просторной и светлой квартиры. «Что вы на меня так смотрите, мадмуазель Чербальева? Простите, мадам Пломбина?» «Странно, мне кажется, что в вас появилось что-то новое, какая-то перемена. Может быть, это волосы? Вы их отпускаете?» «Да». «А я собираюсь остричься. Фантазия барона. Он хочет, чтобы я причесывалась, как вы». «В таком случае, баронесса, оставайтесь такой, какая есть. Стриженные волосы — это хорошо для мальчишек». «Ну, — заметила Чербальева, — это, как и ваша планировка квартиры, что-то совсем новое. Или мадмуазель Лербье задумала стать...» Моника улыбнулась. «Мадам Бланше? Муж? Дети? Почему бы и нет?» То, что месяц назад она считала недостижимой мечтой, теперь казалось близким чудом. Она смотрела на жизнь иными глазами, чувствовала по-иному и невольно строила планы будущего. Он сохраняет дачу в Версале на весну и на лето. Во время каникул будут путешествовать, а зимой... Клэр, не получив ответа, смотрела на нее, улыбаясь. «Пока что, Клэр, я хочу устроить новую квартиру. А так как вы теперь владелица всякой недвижимости, у вас есть, что мне сдать на улице Астор. Подождите, это еще не все. Вам барон только что подарил свой Мерседес. Значит, ваш маленький Вуазен вам больше не нужен? Знаете, тот в 10 сил, закрытый?» «Нет». «Я его покупаю. Идет?» «Идет», — сказала Клэр, привыкшая со своей хозяйкой ничему не удивляться. «Но не раньше, чем Мерседес вернется из починки. В пятницу, хорошо?» «Лишь бы получить машину к сочельнику. Я должна буду отвезти господина Виньебо в Воскресон, Камбра». «Да, но я хотела вас предупредить, что завтра я еду в Маньи. Для этого мне и нужен Вуазен. Завтра похороны Аники». «Аники?» — воскликнула Моника. Она умерла третьего дня в каком-то маленьком отеле, где жила последнее время. Вы не знали?» «Нет. Это все так далеко. Позади. От флегмоны в горле. Бедняжка». Моника вспомнила мертвенно-бледное лицо Аники в полутьме курительной комнаты. Ожили проклятые воспоминания. С содроганием представила она себе страшную участь Аники, от которой только чудом спаслась сама. Хороводом заплясали вокруг старые привидения. Мишель Дентрайк, Жанетта Гютье, Елена Сюс, Макс Делом и леди Спрингфильд. И те, другие, безразличные, Бардина, Рансом, и те, которым она так долго отдавала себя, Виньере, Никетта, Пьер Рис, наконец, Режи. Она едва узнавала их лица. Они тоже умерли. Отогнав тяжелое видение, Моника грустно сказала: «Это очень хорошо, Клэр, что вы едете в Маньи, хотя так мало знали о Нику. Едва ли за ее гробом пойдет много народу. А сколько у нее было друзей! Отвезите ей цветы и от меня. Бедная Аника сама себя казнила». Русская сказала с убеждением: «Вы правы. Мы живем только раз. Глупо калечить жизнь». Моника встала. Чербальева, заинтересованная, спросила: «А что же будет с антресолями, когда вы переедете на улицу Астор?» «Расширим помещение. Это ваше дело. Как только я перееду, вы устроите тут что-нибудь сногсшибательное. Выставку материй для платьев. Да, я вам еще не говорила. Мне хочется начать такое дело. Чербальева и Лербье. Моды. Мы с вами пойдем в гору». Она взяла лист бумаги и стала набрасывать план. Ее слова, жесты, уверенность в себе озадачили Клэр. Положительно, Монику подменили. «Я пью», — сказал Виньебо, поднимая бокал шипучего вувре. «За выздоровление нашего друга». «А за мое, дорогой учитель, разве им уже все перестали интересоваться?» Виньебо искоса посмотрел на Монику. Господин и госпожа Амбра переглянулись. Они угадали под шуткой намек на важное событие и были тронуты, но все-таки ждали объяснений. Бланше понял все. «Моника права. Я поднимаю бокал, чтобы исправить непростительную забывчивость нашего уважаемого учителя за еще более скорое выздоровление милой нашей приятельницы. Вот что значит скромность. Говорят только о моей ране, а о вашей ни слова. Но она уже совсем затянулась». «Да». Моника наклонила голову. На белоснежной шее у самого плеча еще виднелась розовая полоска, убегающая под черный бархат слегка открытого платья. Никаких драгоценностей, только на тонкой, как нитка золотой цепочке, маленькая свинцовая пулька, сплюснутая сверху. Та самая, которую на другой день нашла Рири на полу около стены. Моника молча, с суеверным чувством смотрела на нее. На самый ценный бриллиант не променяла бы она этот мертвый кусочек металла, крещенный кровью Жоржа и ее собственной, символ их таинственного обручения. Она опустила глаза. Госпожа Амбра отложила на тарелку кусок сладкого пирога с кремом для Рири. Девочка так просила оставить ей ужин. Моника, задумавшись, вспоминала далекую рождественскую ночь, когда умерла девушка и родилась женщина. Между этими полосами ее жизни длинная вереница траурных дней, заблуждений, одинокая тоска, развалины. Долгий и тяжкий путь, на котором она едва не погибла, если бы не Жорж. Она чувствовала его встревоженный взгляд. Как хорошо сидеть с друзьями после ужина за этим освещенным светом столом, где она, как дочь, заменяет покойную. Тетя Сильвестра была среди них. Но стерся в памяти страшный призрак, труп, распростертый на носилках. Милая старушка опять улыбается доброй снисходительной улыбкой, как в тот день, когда они вместе ехали на улицу Медичи. Амбра был прав. Любимые не умирают. Они исчезают с последним воспоминанием о них оставшихся. Кабинет Виньябо, Режи, Жорж, трагическая ночь сочельника и надо всем этим материнское лицо той, что отошла во время ее долгого печального пути и сегодня предстала снова. Да, она жива. «Тетя! Тетя!» — хотела крикнуть Моника. «Прости и пойми!» И, призывая в свидетели покойную перед любящими друзьями и перед тем, кому она давала право судить свою жизнь, Моника сказала. «Нет, Жорж, не затемняйте смысл моих слов. Я говорила о том выздоровлении, которым обязана вам. И кому же я должна это сказать, как не вам же и не этим старым друзьям, заменяющим мне не только тетю Сильвестру, но и всю мою семью. О моих родителях не будем говорить. Я для них только безделушка, перешедшая в другие руки. Мне не о чем было говорить с ними при встречах. Если бы я не сдерживала себя, мне оставалось бы только крикнуть: «Вы и ваше разложившееся общество — истинные виновники моих заблуждений». С тетей Сильвестрой я бы осталась чистой, простой девушкой. О, я знаю, тут есть и моя вина. Будь я немножко терпимее, пожертвуй я гордостью. И в такую ночь, как сегодня, мне так стыдно, стыдно. Но поздно. Трясина затягивает. Хочешь вытащить ноги и не можешь. Она закрыла лицо руками. «Дорогая деточка!» — воскликнула госпожа Амбра. «Зачем вы себя мучаете? Что такое прошлое в вашем возрасте, когда вся жизнь впереди?» «Сумасшедшая!» — умолял ее Жорж. «Дорогая моя, вы мне еще дороже за эти сомнения. Кто может упрекнуть вас прошлым, если вы его оплакиваете с такой болью? Посмотрите на меня. Что сейчас весь мир для нас, переживающих эту минуту? «Меня страшит ослепляющий свет этого счастья», — ответила Моника. «Достойны ли мои руки принять этот дар, не запятнав его?» Он страстно прижал к губам ее нежные белые пальцы. «Зелень только пышнее разрастается на выжженной пожаром земле. Моника, именем тети Сильвестры, я умоляю вас, будьте моей женой». «Могу ли я?» — прошептала Моника. «Не только можете, но и должны, дитя мое!» — воскликнул невольно задрожавшим голосом Виньябо. «Поздравляю вас, Бланше, ваш выбор прекрасен!» Моника с сияющим, мокрым от слез лицом положила свою руку в трепещущую руку Жоржа. Он стоял бледный от счастья. Его мечта исполнилась. «А теперь, дети мои», — сказала госпожа Амбра, — «я не хочу вас гнать, но сейчас уже 3 часа, и пока вы доберетесь до Парижа, когда идет ваш поезд, Жорж?» «4». «Правда», — сказала Моника, — «я и забыла, что у вас лекция в Нанте». «А вы, дорогой учитель, не едете с нами?» — спросила она Виньябо. «Нет, госпожа Амбра так добра, что приютила меня на ночь». «В таком случае едем, мы только-только успеем». «Нет-нет», — сказала Моника, видя, что Виньябо и Амбра хотят их проводить. «Оставайтесь, ужасный холод». В автомобиле они молчали, предавшись каждой переполнявшим их чувствам и мыслям, сияющим счастьем и беспорядочно спутанным у Моники. Радость и благодарность у него, укоры совести, ослепительные снопы жгучих искр. Они ехали упоенные лунной ночью. Фонари автомобиля врезались в туманную глубину леса. «Поедем тише, Моника. Какая красота!» Они приближались к повороту в Бужеваль. Река лежала среди синеющих островов, как серебряный шлейф. «Да, какая красота!» — прошептала Моника. Автомобиль остановился. Они молча взялись за руки. Их сердца говорили в безмолвии. Губы слились в поцелуи. Вечная клятва. Они тронулись в путь. Перед ними открывалась дорога к счастью. В это время Амбра с женой и Виньебо собирались расходиться. «А знаете, дорогой друг мой, что все это доказывает?» — сказал старый профессор, поднимаясь по лестнице. «Это доказывает, что для молодого существа, не совсем еще испорченного социальным укладом, современные нравы являются ужасной, но великолепной школой жизни. Присмотритесь к нашей холостячке. Пройдя через двойное воспитание, даже после войны она сохранила жажду самостоятельности, которую захвачено теперь столько женщин». «Много ли их?» — возразила госпожа Амбра. «Так ли это? Большинство покорно несет свои цепи, и, как это ни грустно, многие с ними не желают расставаться. Не все ли равно? Избранные увлекут за собой толпу на путь справедливости и добра. Будем надеяться, мой друг, на них. Они работают и будут работать, как равные нам. Можно ли осудить Монику за то, что она по-своему шла вперед? Шаг неудачный, но все же шаг к будущему. Согласитесь, однако, что не будь Бланше, — сказала госпожа Амбра. Да, но вспомните и Виньере. Когда женщина спотыкается, виноват всегда мужчина. Мужчина, вечно мужчина, — проворчал Амбра. Несправедливее ли было бы сказать, что все мы — игрушки в руках высших сил? Радость и горе слепы, управляют только силы, а мы им подчиняемся. Виньебо снисходительно заключил. Лишний повод не осуждать Монику. Разве думаешь о навозе, когда вдыхаешь аромат цветка? Конец. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2014 году. Текст читал Дмитрий Оргин.